Глава 33. Жизнь епископа Феодота. Один из отцов поведал нам, что в Феополисе был архиепископ по имени Феодот, отличавшийся добротой сердца. Когда наступал праздничный день, он приглашал некоторых из служившего с ним духовенства к своей трапезе. Но один не оказал послушания и отказался от приглашения. Патриарх сохранил спокойствие духа и сам пошел к нему пригласить его разделить с ним трапезу. Тот же самый и о том же архиепископе Феодоте рассказал нам еще следующее. Он был очень кроток и смиренно мудр. Например, однажды он был в дороге вместе с одним клириком. Архиепископ совершал путь в носилках, а клирик ехал на коне. И говорит патриарх клирику: «Поделим длину пути и будем меняться местами». Клирик не соглашался. «Это будет бесчестие для патриарха», — сказал клирик, — «если я сяду в носилках, а святитель поедет на коне». Но чудный Феодот настоял на своем и, убедив клирика, что в этом не будет для него бесчестия, заставил поступить по своему желанию.